Пространство можно рассматривать как арфу с бесчисленным количеством струн. Поэтому любое звучание арфы человеческого духа всегда найдет в себе созвучный отклик в пространстве, усиливая тем свое собственное звучание. И самый высокий полет духа, и самое низкое падение его найдут соответствующий им пространственный отзвук, объединяясь в слиянии на одинаковой волне вибраций. Так радость вызывает из пространства радость, а слезы – слезы. На все чувства следует соответствующая им реакция. Опасно посылать в пространство злобу, отчаяние, страх или прочие темные чувства. Реакция на них будет созвучной. Но настроив себя на волне устремленной радости, бодрости и надежды, можно в ответ получить усиленную вибрацию этих пространственно усиленных чувств. Мегафон пространства всегда в действии.